Да, семейная трагедия, очевидно. Несчастная девочка. Умолкни, Мария. Что с тобой тут? Прости, Горик. Егор я! Ой. Егор! Егор Егоров, а не Горик, не Мемфис, не Отелло. Егор Егоров я! Ой. Из сибирской деревни Медведкина. Егор Егоров! Ой. И ты не Мариетта. Вот, не Клеопатра, не Мэри, не Мерлин. Ты Марья Киселева из Иваново. Марья, вот так. Маруся, Маша. Егор, запомни. Сними тапочки. Ну, живо, Мария, снимай. Что ты делаешь? Егор. Вот. Давай мне башмаки. И сама надевай туфли на самом высоком каблуке. Вот так, начхать на полировку. Будем ходить по нашему полу, как люди. Нет, человеки. Как хозяева. Долой, чехлы! Егор, нет. Вот так, вались в кресло. Прыгай на нем, на этом кресле. Пузик, сади сюда. Лохмотый. Вот так, молодец, Тузик. Давай, катайся, играй. Ты ведь живой. Что? Тузик, хватай ее, если она еще раз ошибется. Егорушка, Вадимка же парча. Ой! Светай! Домой парчу! Тузик, возьми парчу. Чудовище мое. Смотрите на него, любуйтесь. Муж-тиран. Людочка, войди в состояние. Ну ладно, ребят. Женечка говорил мне о тебе, Юра, рассказывал. Ждет тебя ужасно, любит. Ну как это получилось? Чудовище, синяя борода. Зачем адресную книжку разорвал? Книжка-то при чем? Вот и я хотел спросить, книжка-то при чем? Что, не понимаете? Была бы у вас жена... Так у меня есть жена, между прочим. Я не сомневаюсь, но ведь не такая, как Люда, сознайтесь. Вы только взгляните на нее объективно. Правда, Люда очень хорошенькая, очень. Лапу, Женя, молодец, разбираешься, поняла меня. Вы думаете, легко иметь такую жену? Кругом кандидаты наук, ученые, диссертации. Кто шоколадку, кто цветочек. Да я хоть раз дала тебе повод, дала. Интересное кино. Повод ждать. Не хватало мне повода. Ну да, разорвал книжку. А зачем домой ее тащила? Звонить кому-нибудь? Чудовище! Изверг! Разведусь с тобой. Сил нет. Развод не дам. Я муж, все права мои. Знаете, Вася, а ведь вы... Вы не хороший человек. Что? Ну это ты зря, Женя. Он хороший вообще-то. Хороший. А вот книжки рвет. Нет, Людочка, нехороший, если он может так вот о тебе думать. Да я ее люблю, вы понимаете это? Люблю! Тем более, вы должны ей верить. Как же это вы любите и не верите? Я люблю Юру и верю ему, и он мне верит, потому что любит. Люда, значит, адреса не помните? Нет. Жень, оставайся у меня. Нет уж, хватит путаницы. Женя поедет ко мне. Я всем вокруг свой телефон оставил. Вот, получите. Вам тоже оставляю. Да. Вася, очень вас прошу, не предавайте огню мой телефон. Ей-богу, я безопасен, да Вася. Да ладно уж. Жень, ты извини, понимаешь, я взрывной. У меня реакции мгновенные. А вообще-то ты не думай обо мне плохо. Ну пока, ребята. Счастливого Нового года! не застал. Юрка, прелесть. Ой. Твоя Женя. Да, строгая. На машине уехали. Вот телефон, звони. Фатально. Не надо телефона, Люда. Я его наизусть знаю. Как в плохом кино. Алло! Алло! Алло, простите, это опять я! Да нету! Нету Вадима Александровича, понимаете? Нету! И вашей Жени тоже нету! Перестаньте хулиганить! Я отключаю телефон! Все! Ну что? Она отключила телефон. Надо было ей объяснить. Не успел. Вот, Василий, что значит ревность необоснованная. Связь прервана. Я один на дрейфующей льдине. Старик, будь мужественней. Все беру на себя. Узнаю адрес этого Вадима Александровича, и как это мне в голову не пришло спросить его? Легко сказать, узнать адрес. А как? Ты не знаешь, на что способен хороший, опытный секретарь. Юра, домой. Вдруг Женя все-таки разыщет тебя каким-нибудь чудом. Тебе надо быть дома. Хорошо. Домой, быстро. Василий, да? Не хотела вселять в него напрасную надежду, но я запомнила номер машины этого Вадима. Звоню в ГАИ и скажу... А что ты скажешь? Не знаю, что скажу, но уж скажу и узнаю адрес. Занято, конечно. Людочка, ты у меня гений. Гений? Это еще не профессия. Нет, нет. Не хочу думать плохое, не хочу. Ой, ну кто эта ужасная Женя, которая почему-то должна быть у Вадима? Кто все время звонит? Нет, нет, нет, нельзя так распускаться. Нельзя. Не верю, что Вадим... Ой, всего 2 недели. Нет, нет, не может быть, не может быть. Ой, и голос по телефону какой-то разбойничий. Нет, нет, нельзя. Нельзя распускаться, глупости. А у всех сейчас смех... Веселье, музыка. Всего 2 недели не была дома. Есть хочу. В холодильнике пусто, конечно. Одна бутылка шампанского торчит. Хлеба, конечно, тоже нету. Ну, хорошо. Дежурный магазин еще открыт, успею. Надо заниматься делом. Надо ужин приготовить. Все-таки Новый год. Ну, выключен телефон. Ой, сколько трудов тебе стоило достать Юрин адрес? Да не в том суть. Важно, достал, но телефон... Слушай, Мария, почему выключен телефон у этого типа, который увез Женю? Не знаю. Наверное, он его выключил. Здравое рассуждение. Ну ладно, собирайся. Куда? Ну как куда? К Юре по адресу, который мне дали в милиции. Егор, ты что, одумайся. Нас ждут в ресторане. Да что ты, к черту ресторан. Люди мучаются, а мы, видите ли, в ресторан. И вообще, Новый год — семейный праздник. Все нормальные люди встречают Новый год дома, в своем доме, со своей прекрасной женой. Вот так, моя дорогая, едем к Юре. Надо же предупредить человека, что у кого-то где-то почему-то выключен телефон. Где мой галстук? Мария, ну куда ты засунул мой любимый галстук? Ну, ты не что? Кричи, не кричи, пожалуйста. Я не кричу, не кричу. Нет, нет. Нет. Он понравился Тузику. Вон, посмотри, Тузик играет ему. Тузик? Да, моим да. любимым? Да. Ну, отними. Ну. О, что ты, ты эгоист. Галстука пожалел для щенка, а? Кстати, мы его оставим здесь. Кого? Тузика? Да никогда. Почему? Ты что?